Да здравствует император! Мале засел в кабинете Дузе, суммируя сведения о событиях, поступавшие от исполнителей его приказов. Заговор разворачивался весьма успешно. По плану опасные лица уже находились под замком. Гарнизон подчинился новой власти. Государственная машина начинала вращать колеса истории в обратную сторону. «Букеямпе», — сказал Мале, — «проверь, арестован ли капитан Лаборт. Меня эта гадина все еще тревожит». Стремительно покинув кабинет Дузе, капитан Лаборт в нерешительности задержался на парадной лестнице штаба, присматриваясь ко всеобщей суматохе. Вдруг он случайно заметил инспектора парижской полиции Фавье. Сержант 10-й когорты, стоя в дверях подъезда, не пропускал Фавье в здание. Лаборт, поразмыслив величавой поступью, спустился вниз. «Фавье, ради чего вы сюда пожаловали?» «Необходимо срочно выписать ордер на арест английского шпиона, но этот сукин сын ночью уже смотался из Парижа, а меня, как видите, почему-то не пропускают». Лаборт властно и резко приказал: «Сержант, не задерживайте человека, находящегося при исполнении государственных обязанностей. Пропустите его». Офицерский шарф, авторитетный голос — все это подействовало на сержанта, и он откинул штык своего ружья, пропуская Фавье в помещение. С этого момента события в Париже стали разворачиваться совсем в другом порядке. «Следуйте за мной», — решительно велел Лаборт инспектору, быстро увлекая его в глубины кривых коридоров штаба. В укромном месте, где их никто не мог видеть, капитан Лаборт торопливо изложил перед Фавье свои соображения. Смерть императора — главный козырь в руках заговорщиков. Может, это и правда, что императора не стало. Но эти люди ввергают Францию в ужасы республиканского правления. «Так», — сразу понял его Фавье, — «но что можно требовать сейчас от меня, если Париж уже весь в паутине заговора? Требуется лишь твердость духа». «А, вот ты где!» — раздался голос, их настигал разгневанный Букеямпе с обнаженной шпагой. Лаборт ударил корсиканца ногой, выбив оружие. Фавье накинулся сверху, зажал Букеямпе рот. «Что с ним делать?» — просипел он. «Сегодня я выскочил из дому, не захватив наручников. Может, прикончим его?» «Вяжите шарфами», — велел Лаборт. «Вяжите сами, у вас это всегда лучше получалось». Совместными усилиями они перетянули корсиканца крепкими узлами, затискали в рот плотный кляп. Забросив связанного Букеямпе в одну из пустовавших комнат штаба, полные отчаяния и решимости, они стали подниматься по лестнице. «Начнете вы, Фавье», — диктовал Лаборт, — «а я вас поддержу. Только не давайте Мале говорить. Его речь всегда убедительна, и тогда солдаты выбросят нас с балкона на площадь». Впрочем, солдаты когорты оставались внизу на площади и уже не могли вмешаться в заговор против заговора. Мале сидел напротив генерала Дузе, когда двери распахнулись, выбитые ударом ноги, и в кабинет ворвались Лаборт и Фавье. Инспектор полиции Фавье уверенно заявил: «Мале, всего два слова. Каким образом ты очутился здесь, а не в пансионе доктора Дебюиссона? Почему ты не в больничном халате, а в этом мундире?» Дузе с робостью поднимался из-за стола. «Но я, позвольте, но моя честь... Сидеть, черт побери!» — резко оборвал его Фавье. «Ваше поведение тем более странно. Вы оправдаете его, если сразу же велите солдатам арестовать генерала Мале». Громадный абажур лампы, брызнув осколками, разлетелся вдребезги. Потоки чернил хлынули вдоль стола. Короткое замешательство — то, что нужно сейчас. Мале уже стоял возле камина, прижавшись спиной к решетке, расписанной порхающими пчелами наполеоновской символики. «Не с места!» — грозно произнес он. Грянул выстрел. Над головой Лаборда пуля разнесла курчавую голову мраморного купидончика. «Караул, сюда!» — завопил Фавье. «Скорее!» Рука Мале потянулась за другим пистолетом, но этот жест отразился в зеркале, и Лаборт перехватил его руку. «Драгуны, ко мне! «На помощь!» — звал капитан. Мале сбил его с ног, локтем высадил стеклянные двери на балкон. Он не боялся прыгнуть со второго этажа прямо на Вандомскую площадь. Но в кабинет уже ворвались драгуны. Падая на пол, генерал увлек за собой и драгун. С грохотом рухнула каминная решетка, на ковер посыпались горящие угли, по комнате плыл сизый чад. «Драгуны», — сказал Мале, — «ваш император убит». «Не верьте», — возразил Фавье. «Мале давно безумен, он говорит неправду. Это маньяк, помешавшийся на якобинстве». «Прочь руки», — еще сопротивлялся Мале. «Лаборт, ты арестован мною, а я комендант Парижа и всего гарнизона». «Заткните ему глотку», — неистово горланил Фавье. «Не слушайте, что он болтает. Он заговорщик и враг нации». В кабинет нечаянно вбежал Рато. «Кто посмел говорить о заговорщиках?» — запальчиво произнес юноша, обнажая тонкую шпажонку. Лаборт звал на помощь жандармерию. «Что вы раскисли? Скрутите и этого безумца тоже. Разве не видите, что он эмигрант и разбойник из Шуанов?» Жандармы свалили Рато, затиснув в рот ему конец шарфа. Мале в бешенстве отшвырнул от себя драгун. «Убирайтесь! Меня-то вам вязать не придется!» Его отпустили, и он сразу посмотрел на часы. Что ж, и на этот раз сорвалось тоже. Однако Париж на целых 3 часа все-таки был нашим Парижем. «Замолчите, безумец!» — призывал Фавье. «Не губите себя далее словами. Или одной тюрьмы вам еще мало? Вы, кажется, захотели эшафота, чтобы чихнуть в мешок?» «Мне ли сейчас думать о своем спасении?» — откровенно засмеялся Мале. «Верьте, это еще не конец. Скоро сюда явится одноглазый Кутузов с казаками, и они доломают в Париже то, чего не удалось за эти 3 часа сломать мне». «Поберегите красноречие для суда», — посоветовал ему Лаборт. «Для вашей комедии? Но я сказал все. Дикси! Дикси! Я сказал, я закончил». Латынь. Народ Парижа стал собираться на площади, толпясь за линией оцепления, и генерал Мале вздохнул с огорчением. «Теперь уже поздно, надо было раньше». Деятельный Лаборт отправил скорохода с приказом в тюрьму Лафорс, чтобы срочно освободили министра полиции и его чиновников. Демаре и Паскье были выпущены сразу, но герцог Ровиго пережил еще немало скверных минут. Услышав грохот взламываемой двери, Савари вспомнил свои молодые годы, когда патриоты врывались в тюрьмы, чтобы прикончить неугодных народу узников. «Неужели и он пропадет в этой камере?» «Где комендант?» — орал герцог через двери. «Позовите майора! Я вынужден защищаться!» «Я здесь! Уже здесь!» — услужливо отозвался де Бюгонь. «Вам ничего более не угрожает. Но ключа от камеры у меня действительно нету. Нырять в колодец я не стану, но обещаю вашему высокопревосходительству сыскать проворного слесаря». Мале был уже под арестом, хотя сеть заговора, раскинутая им над Парижем, была еще крепка. Расставленные по своим местам солдаты 10-й когорты продолжали оказывать сопротивление. Освобожденный из тюрьмы Паскье подъехал к зданию префектуры, рассчитывая на почетную встречу. Но солдаты прикладами ружей вытолкали его обратно на улицу. «Пошел прочь, изменник!» — оскорбляли его. Паскье перебежал улицу и спрятался в аптеке. Знакомый фармацевт угостил его каплями для успокоения нервов. «Выпейте, сударь. Эти капли освежают дыхание». Государственная машина империи Наполеона, который так любил хвалиться ее совершенством, была засыпана песком. Отдельные части ее уже развалились, другие по привычке еще вращались, но со страшным скрежетом. Наполеон позже и сам признал это. «Я думал, моя империя покоится на гранитном фундаменте, а на деле оказалось, что я все эти годы жил в кратере вулкана».